поскорее бы добраться до леса. Там безопасно, кочевники не любят его. А вот если идти открытым местом, надо, чтоб оно было повыше, дальше огляд, и чтоб в случае опасности хватило времени спрятаться, сделать укрытие из мажар. Пока же предстояло идти запорожской степью с бугра на бугор, с бугра на бугор. К полудню ветер погнал по небу стадо черных валов, вдали начало погромыхивать, вспыхнули ветки молний, нежданно пошел свирепый дождь. Градины величиной с куриное яйцо, казалось, метили каждому в теме. Все укрылись под мажи, втянули туда и воловьи головы, пережидая напасть. Гроза исчезла так же быстро, как и возникла. И снова на безоблачном лысом небе засветило солнце, еще невыносимей стала спека. Лицо чувствовало веяние жаркой юги, к воздуху примешался дымок где-то горящего сена, а раскаленная земля делала жар застойным. Степь с трудом дышала, и было чудно, что в этом мертвом пекле летают стрекозы, скачут кузнечки. Солнце едва брело в небе. Валы, разомлев через силу, плелись, скося ногами. «Цоп-цабэ!» — только Петро не унывал, — кричал сомлевшему Лучке Стрыгину. «Хоши со спотычкой! Обредем!» Тяжкие думы завладели Евсеем. «Чужих валов гоняю по шляхам, а сам не лучше вала в ерме. Нанялся, как продался, — думал он. Складывалась горестная песня. Евсей не пел ее, петь не умел, а подбирал слова про себя. «Гей-гей, ты беда, меня засушила, а кручина свалила, та гей, гей-гей. Почему так несчастно повернулась моя жизнь? Почему не могу досыта накормить своих детей, посолить пищу? А путяты жрут в три горла, попрятали соль. Кто лихо не знает, пускай меня испытает. Тагей же гей. А может, там у моря есть солнцеград? Оттуда прилетают весной птицы, приносят на крыльях своих семена цветов. Там всегда тепло, и потому легче людям добывать одежду, пищу, и нет бояр, и все счастливы. Валы увидели впереди озерцо и прибавили шагу, почти побежали, мотая головами, роняя слюну на землю. Глава шестая. Беды. Беда родит беду. Сначала гадюка укусила желтоватого вала. Евсей едва отходил его, высасывая из раны яд. Потом заболел огромный черный вол. На ноге у него появилась бряклая опухоль, он не мог больше идти. Запасенный еще в Киеве конской челюстью с зубами, Евсей проколол опухоль, и валу сразу полегчало, а на другой день он даже встал. Еще через трое суток вепрь бросился на круторогого белана, распорол ему брюхо. Трофиму Кинская шерсть, защищавшему вала топором, вепрь повредил ногу. Ивашка был как раз неподалеку у выпаса, прибежал на крик, но вепрь уже исчез, а Трофим обливался кровью, и ему надо было немедля сделать перевязку. Потом подрались Петро и Стрыгин Лучка. Когда Евсей стал разбираться, из-за чего, выяснилось, что Лучка пытался украсть у Корнея деньги, а Петро изобличил его. Стрыгин каялся, но решение атамана было неумолимо. Евсей отправил его назад, в Киев. Валке не нужны были грязные руки. Филька ходил убитый. Его честная душа не могла мириться с воровством, но ведь и Стрыгина было жаль. Возле седьмой переправы через Днепр случилась новая беда. Непонятной болезнью заболел Корней Барабаш. Лежал, как вялая рыба, жаловался на слабость в ногах-колодах. Вроде б шкура у меня отстала, как у вербы по весне. Началось все, видно, с того, что в пекло напился Барабаш ледяной воды из колодца. Разметавшись на вазу, Корней бормотал: «На языку дюже сухо». Просил, чтоб на зимь его положили. «На ней легче, а сами идите дали, не возитесь со мной, идите». Евсей собрал артель на совет. Мрачный Тихон Стегайло, обычно молчаливый, только и говоривший, что со своими валами, и, казалось, у них перенявший взгляд из-под лобья, сказал угрюмо: «Чего ж всей валки стоять? Может, месяц одного ждать? Оставим ему харч, подымется, догонит, или кто проезжать будет назад до Киева». Но тут Петро закричал громче всех: «А завтра тебя кинем! Это артельство!» И поглядел на Евсея, как в атаман. Все выжидающие уставились на Бувкуна. Он сказал: «Не по совести бросать». И Фильк даже подскочил от радости: «Не по совести!» Решили оставаться возле Корнея, купно лечить его. Давали настой полыни до грому рваной, от кашля толченую кору груши, намазывали пятки и хребтину чесноком и салом, жареным на огне. А Корнею становилось все хуже. Он начал бредить. Увидел себя в избе отца Гончара. В подворье горн, мазанка для сушки сырых мисок, горшков, и в избе всюду сушится глина, на гончарном круге, на лавках. От сырости сделались скользкими стены, одежда пропиталась липкой жижей. Ставя маленький крестик на кувшине, отец, усмехаясь, говорил: «Бабы просят, чтоб ведьмы молоко не портили». Потом вроде бы в избе оказалось множество птиц. Был Корней страстным птицеловом. Закуковала Зазуля вдовиц. Сказывают, то жинка убила своего мужа и обратилась в Зазулю. С тех пор она и скитается по лесам. А скоро, на Семена в день, черт начнет воробьев мерить. Насыплет их в мерку сверхом и побежит в гору. Те, что в мерке останутся, те ему, а что рассыплются, те нарасплод. Вот и кучатся воробьи на Семена, держат совет, как наши артельщики: оставить его, Корнея, или всем ждать. А что? Не хуже птиц решили. Журавли не бросят хворого, крылами подхватят и понесут, полетят стаей далее. А в супружестве, если кто у них провинился, собираются стаей и убивают носами провинца. Долб, долб в голову. О, голова на куски рвется. «Евсей!» — позвал Корней Барабаш Бувкуна. Тот подошел, состраданием поглядел на ввалившиеся щеки, измученные глаза Корнея. Нет, видно, не жилец он. «Отхожу я, Евсей». «Да ничего, сдюжишь», — попытался приободрить Евсей, но Барабаш строго сказал: «Отхожу. Отцу матери передай, в торбе у меня гривна. Думал, поднакоплю еще, оженюсь». Корней прикрыл глаза, с трудом поднял веки в последний раз. «Не довелось». Завыл Серко, надрывая сердце, взревели, отказываясь пить воду, валы. Корнея умыли, причесали. Петро надел на него чистую рубашку, покрыл лицо рушником, вышитым Корнеевой невестой в дорогу. Подумал, может, и мой рушник вот так пригодится. Возле переправы вырыли неглубокую могилу, опустили в нее головой в сторону Киева Корнея, обернутого рогожей. и у Днепра вырос еще один земляной горб. Мало ли людей полегло костьми в степи. В середине вересня Евсеев обоз прошел последний брод через Днепр и с удивлением воззрился на табуны белых верблюдов, на синеющие вдали горы. В балку заходить не стали, в эту пору там прятались гадюки. Становище, как обычно, раскинули на бугре, обнеся его заслоном из мажар. Солнце еще не село, но валы притомились, а предстояло два последних перегона к соляным копьям, и потому решили в волю передохнуть. Пока варился кулеш, Евсей взялся починить колесо у Петровой мажи, а Ивашка обучал хитростям Серко. Клал ему на нос хрящик и заставлял тот хрящик не трогать раньше, чем не закончит рассказывать ему присказку. Тихий осенний день навевал Евсею неторопливые мысли. Летели по ветру и исчезали паутинки, то строили себе ведьмы лестницы на небо. Сколько все же позади осталось селений, болот, переправ, не с тем числа. Выверяя путь звездами, могилами, солнцем, ветром, пробирались они вдоль Ворсклы до речки Берестоватой их конским водам. Бесконечной чередой проходили селения Приют, Воронье, Пески, Кочерышки, Чернобыль, Нечелюбка, и речки, и реки, Ирпень, Терновка, Волчья, Самоткань, Синь вода, Молочная. Неспроста в старой песне поется, что с устья Днепра до вершины его 700 речек, да еще 4. А как широко раскрывал глаза Ивашка, оглядывая ненасытецкий порог Днепра, где против камня богатырь убили когда-то печенеги Святослава, как немел от удивления, видя стадо лосей, может, с тысячу, переплывающая через речку Тетерев, сжался от страха к отцу, слыша, как где-то в глубине чащи, окаймляющий шлях, продирались со свирепым треском дикой кабаны, и совсем цепенел, заприметив в высоких бурьянах желтовато-серого змея-полоза, толщиной в руку, длиной в 3 шага. Под рекой мертвый такой полоз поднялся было в человеческий рост, да Тихон Стегайло рассек топором поганую голову. Лихо Половецкое нагрянуло перед самым заходом солнца. Первым увидел вражин Зодка Носов. Он стоял, вглядываясь на бугре, и только крикнул «Половцы!», как стрела сразила его. С гиком и улюлюканьем всадников 40 мчалось на табор, пустив впереди себя тучу стрел. Это, видно, были остатки какой-то орды. Евсей успел расставить лучников внизу, у щелей между мажар, и лучники выбили из седел с полдюжины половцев. Сам же, взяв с собой Нестерку, Герасима «Не рыдай меня, маты» и Осташку Хохрю, пополз густой травой в обход степнякам. Один из них, вырвавшись вперед, поравнялся с Филькой, бросился на него. Они покатились по траве. Ловко гибкой Филька вывернулся было, но силы оказались неравными. Половец снова дотянулся руками до Филькиного горла. Выскочив из-за мажар, Петро ударом топора прикончил половца, и тот отвалился от мертвого Фильки. Ивашка ящеркой подполз к другу, всхлипывая, схватил его лук, стиснув зубы, стал посылать стрелы в сторону врага. «Верно, неспроста, — говорил еще в Киеве Филька, смеясь, — что пропитан лук дымом травы колючки, чтоб метко стрелял. Ивашка угодил в спину убегавшего половца, и тот упал. Вооруженные кривыми ножами на длинных древках, Евсей и его небольшой отряд, проделав обходной путь, подкрались к половцам сзади и стали перерезать сухожилия коням. Иные всадники, соскочив на землю, бросились в рукопашную схватку, другие, смешавшись, немного отступили. Подоспевший к своим Петро, широко размахивая топором на длинном держаке, неистово крушил врагов. Но вот к нему подкрался пеший половец. Пригнувшись, оскалив зубы, он занес кривой нож над головой. Петро случайно обернулся. Обманным движением половец заставил его открыться и нанес удар. Страшная рана располосовала правую ногу Петро ниже колена. Пришли на подмогу Иван Солонина, Трофим Кинская-Шерсть и еще несколько молодцов, выскочивших из-за мажар. Половцы дрогнули и отступили вовсе. Победно закричал горластый, взлетев на дышло. Быстро темнело. Евсей начал перекличку. Кроме Зотки и Фильки погибли от руки половцев оба брата, не рыдай мне маты. Да и сам Евсей был легко ранен. Бавкун всю ночь просидел возле Петро. Горькой думой одолевали Евсея. Доколе ж будет стоять неумолчный плач над Русью? Он вспомнил, как погибла от руки половцев Алена, каким осиротелым возвратился он в Киев. Брел тогда в кромешной тьме, а из чьей-то избы, как стон, просачивалась тоскливая песня, рвала на части сердце. Злые половцы, волки лютые, раздирают тело, разносят кости, убивается мать по своим детям, уведенным в полон, побитым. Застонал надужно Петро. Вчера у него нещадно болел зуб, света из-за него не видел, и Евсей затолкал ему в дупло зуба корень травы, сверху заклеил зуб глиной. Сейчас та крохотная боль отступила перед великой, словно бы заглушенная ею. Наутро нога Петро опухла и почернела. Евсей только посмотрел и понял, если не отсечь ее, погибнет человек. Петро был в беспамятстве, заострившийся, с впалыми щеками. Лицо его стало похоже на лицо Корнея в последние часы. Надо решаться. Евсей приказал напоить Петро густым отваром мака, чтоб тот покрепче уснул. Наточил нож так, что лезвие его пересекало волосинку, прокипятил его в котле, подстелил под Петро чистую холстину, приказав принести ключевой воды и ремни, перетянул раненую ногу. Потом из заветного лекарского ларца, где были высушенные тертые тараканы от водянки, Евсей достал траву, останавливающую кровь, осторожно положил ее рядом. Пришел в себя Петро уже на вазу, когда подъезжали к соляным копьям. Поглядел на укороченную ногу. Разве надобен он такой Фросе? Зачем к ней возвращаться? Молча зарыдал и снова забылся в бреду. Ему привиделась весенняя улица на Подоле. Светит яркое солнце, весело чирикают воробьи. Фрося стоит у ворот своей избы и зовет ласково: «Иди ко мне, суженый!» А он сдвинуться с места не может. Лежит обрубком на дороге в пыли. Фрося просит: «Дай мне рушник», а у него и рук нет. И тогда взмолился, чтобы земля его приняла, скрыла от глаз Фроси. Глава 7. Рушниковый кут. Анна затосковала. От брата и отца не было вестей. Она не могла найти себе места, пыталась работой, и у себя, и в избе тетки Марьи заглушить непроходящую тревогу, но это плохо ей удавалось. Марья, видя, как мучается девчонка, старалась быть с ней поласковее, отвлечь ее песней да росказнями. Вот и сегодня, утро воскресное, Анфим занят своими камнями в хоромах путят, малявки еще спят, и Марья, накормив Анну, начала очередной рассказ. «Мать еще моей мати сказывала, гуляли как-то девчата за болотом, да увидали цветок, крин, ну, сущий снег белый. Одна девчина и сорви его, да в той же миг обратилась в криницу, потекла ключевой водой потоком». Голос Марьи тихий, грудной, рукой она ласково поглаживает русые волосы Анны. Наверное, у криницы были такие же. Мать у девы криницы — земля, брат — камень, а дочь родилась — вода. У нас, скажу тебе, когда коров была, я вечерней зарей несу тайком к кренице ломоть хлеба, опущу его в ключ, да говорю: «Добрый вечер, креница, примай хлеб, соль, дай нам водицы на добро, чтоб у скотины молока было более. А на утренней зорьке зачерпну креничной воды со вчерашним хлебом и несу домой скотине». Анна слушает ее не очень внимательно, видно, свои мысли одолевают. «А молока корова стала боли давать?» — спрашивает она, лишь бы разговор не иссяк. «Марье б сказать правду не боли, да жаль у дитя сказку отнимать. Реки, Анусь, веришь ли, реки?» Она тревожно посматривает на девочку. «Ты бы сбегала на торг, Анусь, на рушники поглядела». Анна оживляется: «И впрямь погляжу. За Грунькой и Федоской зайду. Поди, поди, только уговор к полудни быть, а то я забеспокоюсь». Торг шумный, великий, чего тут только нет. Оси и луковицы, деготи, косы с клеймом подковой, тарани, размалеванные горшки, сапоги и буряки. Вот всклоченный мужичишка вскочил на мажу, насадил баранью шапку на палку и, вертя ей над головой, закричал, надрывая кадык: «Эй, миряне, сходите, сходитесь ради послухи! Воловоды-шильники, мыльники, селяне-городяне, торговцы-покупцы, проезжие прохожие, сходись, сходись, я шось скажу!» Оказывается, всего-то и дело. Продает на мясо старого беззубого вала лет 15 отроду. Тот стоит понуро, с рога его свисает на лыгач, хотя никуда не собирается бежать. «Гречанники! Кому гречанники?» Надрывается баба в желтой обувке. Гундосят бродячие нищуны у бандуры. Одна струна гудит, другая приговаривает: «Галит обросших бродобрей, жарят торговки рыбы на сковородах, снедает под вазами семьи, низкорослый отрок прилип к высокому, чё дражнишь?» Длинноусый нескладный киянин, пошатываясь, объясняет: «Я ж его еще не вдарил, а он кричит, что уже опух». Мальчонка с оттопыренными щеками дует, что есть сил, в глиняную свистульку, похожую на барашку. Но все это даже качели мимо, мимо. Анна с подружками, ныряя под локти, пробирается в кут, где выставлены вышитые рушники. Здесь полным-полно модниц. На них сапожки алого сафьяна, белоснежные сорочки с красной лентой, продетой в ворот. Платки так завязаны на голове узлом, что спереди часть волос открыта, а заплетенные косы свободно свисают на плеч. Анна тоже отпускает косы. Вчерас угорело немного, пришлось голову квасом помыть. И помогло. Ой, да какие ж под навесом рушники! И почти на каждом круг солнце. Есть простенькие рукотеры. Их в свадьбу на колени гостям кладут. А вот рушник на крючник, длиной в 7 шагов. Им богатые украшают стены хат и двери к свадьбе. Рядом совсем крохотный рушник, такой набрасывают на спинку праздничных саней. Без рушников никуда. Их дарят гостям, сваты повязывают рушники через плечо, ими обертывают каравай, перевивают дугу, рушниками убирают святой угол, связывают жениха и невесту, накрывают стол, их вывешивают над окном, а то и на угол хаты, подают знак прохожим, мол, в доме покойник. А когда душа его прилетит, умоется росой и утрется заготовленным рушником, тем самым, на котором гроб несли и в могилу опускали. Когда ж молодица помирает, крест тоже рушником перевязывают, а потом отдают тот рушник церкви. Да разве можно девку замуж выдать, коли нет у нее самое малое сотни рушников? Это ж голь, беспросветная замуж идет, рушников в обрез. Сказала как-то купецкая дочь Аграфена своей подруге. А Анна слышала тот разговор. Вот сейчас Аграфена брови насурмила, щеки красным кармином нарумянила, вцепилась в рушник с узорным тканьем, с маками, бахромой, с продернутой лентой, вцепилась так, что не оторвешь. А ее подруга держит убрус с вышитыми концами, не наглядится. Анна впилась глазами в хоровод рушников, стараясь запомнить, какие как расшиты. Она и сама уже пробовала вышивать. Возвратятся отец с Ивашкой, а им подарок. Когда приедут, непременно испечет пироги с гречневой кашей, положит их на расшитые рушники. Милости прошу к столу. Кто-то положил руку на Анне на плечо, она обернулась. Фрося. Та была бледной, встревожной, одета, как всегда, чисто, приглядно, длинная сорочка из белого холста с кумачевыми наплечниками и со станом, вышитым шнурками. Рукава собраны в кисти широкой цветной лентой, у подола юбки узорная кайма. Вот как надо даже бедной девушке за собой следить. — Добрый день, Анусь, — печально сказала Фрось. — Ты как верба. Ее не поливают, а она растет. «Вестей от отца нет ли?» — посмотрела, выпытывая. «Нет, Фрося, на сердце камень», — грустно пожаловалась Фрося. «Чую, беда там». Анна не нашла, что ответить. В ее сердце опять прокралась тревога. Фрося улыбнулась ободряюще, словно сама себя успокаивала. «А может, все и ладно?» И Анне стало еще тревожней. Подбежали девчонки, потащили Анну. «Ай да, купаться!» Припустил слепой дождь, словно из солнечного сита. А девчонкам только того и надо. Они заплясали по лужам, запели «Щедрик, ведрик, дай вареник». Другие, перебивая, зачастили скороговоркой. «Дождику, дождику, сварю тебе борщику, в новеньком горшочке поставлю на дубочки». А взрослые девчины еще не принимали Анну и ее подруг петь веснянки. Так они хоть здесь отпляшут свое, отпоют, и Анна пуще всех топчет лужи. Неспроста мать когда-то ей говорила: «Скачешь, как дурна коза». Дождь прошел, и над Киевом выгнула с покатым мостом семицветная рай-дуга, одним концом ушла в Днепр, словно вытягивая из него прохладу. На ветвях деревьев повисли хрустальные дождевые бусинки, небо покрылось редкими белыми облачками, верно, там пекли хлебы. Анна незаметно сорвала полынок, еще в каплях дождя, зажала в кулаке. Когда будет плавать, может, русалка выскочит, чтобы защекотать до смерти, спросит, что ты варила? А Анна ответит: «Щи да полынь», покажет полынь и крикнет: «А сама ты изгинь». Да нет, и купаться идти не хочется. Что там с отцом и братиком? Может, подкралась половецкая лиха? Так бы и полетела к ним на крыльях. Анна медленно пошла к дому. На пригорке постояла под густым развесистым ясенем, погладила его темно-серую кору. Вот под этим деревом, похожим на тучу, она не однажды сидела с братом, выпытывая, правда ли, что змея не выносит запаха ясеня, цепенеет от него. Где ты сейчас, братик и отец? Где? Глава 8. У соляных озер. Соляные озера разбросаны по берегу Гнилого моря. Круглые, червонные, долгие, всего 56 озер. Они кажутся мертвыми тусклыми льдинами у берега и даже далеко от него. Когда в конце мая солнце пригревает сильней, морская вода из озер испаряется, и они покрываются соляной коркой, вдоль берега потоньше, ярко-розовой, а дальше толще и бледнее. Ивашка не сразу понял, что это и есть долгожданная соль, так ее здесь было много. Какие-то люди в задубевшей одежде с дощечками, подвязанными к подошвам и в грубых рукавицах, набирали лопатами ил с солью в тачки и по сходням везли на берег, складывали там в длинные соляные скирды, каганы, длиной шагов 30, шириной в 6 и локтей в 5 высотой. «Будто стены Киева», — подумал Ивашка, глядя, как скирду обжигали хворостом и соломой, чтобы ее не попортил, не размыл дождь. От другой скирды рядом двое добытчиков топором отбивали куски слежавшейся обожженной соли. Но Евсей знал, что эта самосадочная соль не солкая, а дорогая, и надо проехать подальше, к соляным ключам. Там пришлые артели рыли колодцы, черпали из них рассол и, вылив его в котлы или железные сковороды, добывали белую горьковатую соль, продавали ее лукошками. К полудню киевская валка достигла этих варниц на реке возле устья. Вместе с отцом Ивашка подошел к колодцу, где работал водолив. Рядом с ним лежали копье и топор. Видно, и здесь лихо гуляло неподалеку. Бадья, на таком же, как и у них в Киеве журавле, поднимала рассол наверх, оттуда его выливали в деревянный желоб, идущий в варницу. Варница была сделана из сосновых бревен, рядов 25 вверх. Бавкун с сыном зашли в нее. В центре варницы сооружена печь, глубокая яма, выложенная камнем. От едкого дыма соляных паров нечем дышать. Не иначе в аду все точь-в-точь так. Над ямой в подвешенном железном ящике кипятился соляной раствор. Какой-то кривоногий человек, позже Ивашка узнал, что его зовут варничным поваром, то и дело подкладывал под ящик дрова. Другой, худой, в обносках, шуровал шестом, пробуя, начинает ли густеть соль. Рядом на помосте сушилась уже вываренная соль. Евсей подошел ближе к соливару, снял шапку. «Добрый день! Принимайте киевскую валку!» «У-у-у, земляки! У нас есть из-под Ирпеня!» Вытащив мешалку, радостно откликнулся варничный повар, заросший до глаз седой щетиной. «Артель сбивать?» «Не, мы гость-купцы!» — усмехнулся Бавкун. «А сколько вас в артели?» «Ну, считай, у каждой варницы 8 работных, подварок, 4 водослива рассол таскают, да еще дрововозы, а у нас 3 варницы. А что за люд здесь работает?» «Ну, все больше бездворные, беспашные, кабальники, бобыли, пришлый люд. Каждый хочет бадьей счастье выловить». «Его выловишь», — вздохнул Евсей. «Ты в атаман, что ли?» «Да вроде б меня люди так назвали», — прищурил смеющиеся глаза. «Был бы лес, а леший найдется. Тогда давай в атаман рядиться. Кожи у нас есть, крупы, мед. А еще прихватили, может, понадобятся холстины, чоботы». Варничный повар снял рукавиц, провел рукой по волосам на голове, словно выжил пот из них. «Ну-кась, пойдем в тенек, пообсудим», — предложил он. Они долго рядились. Евсей советовался со своими, атаман Соливаров со своими, наконец договорились, а под вечер все собрались на луговине под горкой. Вместе готовили кашу, хлебали ее из одного котла. Уже в сумерках Рябой с красной кожей лица Соливар, атаман называл его Микифором, сказал угрюмо Евсею: «Что у нас под Ирпенем, что у вас в Киеве, нашему брату соленая жизнь душит бояре, воеводы дыхнуть не дают». Вместо Евсея задумчиво ответил атаман добытчиков соли: «А как им не душить, коли не научились мы стоять друг за друга?» «Это верно», — подтвердил пожилой соливар с детски простодушными синими глазами. «Всяк демит стороной норовит. Недавень вон у нас, под Новгородом, соцкой злая собака вдарил моего соседа Антипа Ломаку за то, что тот к сроку, вишь, долг не возвратил, 6 зубов выбил. А я только кулаки сжал, да вот суды подался. Хлеба нема, дети мрут!» — гневно выкрикнул Рябой. «Всюду, по всей Руси!» Загалдели разом несколько голосов. «Сами мед пьют, а нам шиш дают, чтоб над ними солнце не всходило. Босы, наги, зато лычком подпоясны. А здесь еще дань кагану плати, чтоб не трогал. Да хуже некуда!» Этот разговор еще больше растравил Евсею душу. Он долго не мог заснуть, ворочался сбоку на бок. Да где ж тот солнцеград? Видно, людям с мозолями на руках по всей Руси худо. И как тот подлый порядок сменить, неведомо. Глава 9. Возвращение. Уже проехал на своих пегах валах сентябрь, уже вступал на побуревшую степь октябрь-грязник, сбивая в кучи стрепетов и дров, когда валка Евсеева двинулась по сырому пути обратно. Все чаще дул колкий ветер бурей, вовсе озверели белые кусачьи мухи. Над головой трубно курлыкой пролетели на юг журавлиные косяки, быстрым облаком исчезли стаи. Над головой трубно курлыкой пролетели на юг журавлиные косяки, быстрым облаком исчезли стаи ласточек, протянулись дуги гусей, вслед им прорезали блеклое небо степные луни, черные и красные коршуны, лебеди, только домоседы-жаворонки никуда не спешили. Потом, расквашивая дорогу, полили сплошные дожди. Просмоленная одежда спасала людей от сырости, а вот валов дожди мучили. Мокрое ярмо до крови натирало им шеи, приходилось все чаще делать привалы. В таких случаях люди забирались под возы, укрытые рогожими, просмоленными шкурами, и, прислушиваясь к унылому постукиванию капель, вели, вздыхая, разговоры, что вот, мол, в Киевщине уже и отмолотились, и капусту порубили. Один лишь Ивашка решался делать налеты на грибные владения. Притаскивал отцовское обучение, мясистые красноватые рыжики, вольницы в желтобурых шапках, покрытые ржавыми пятнами опенки, что растут на гнилых пнях, а то и жир земли, маслята. Ходил Ивашка теперь в лаптях, навернув на каждую ногу по 2-3 ануч. Поверх пускал в переплет оборы, и никакие лужи, грязь не были ему страшны, только зная на привалах у костра, подсушивая обувку. Лапти плести научил Ивашку отец еще дома. Они вместе драли с молоденьких лип лыки длиной в 2 шага, потом размачивали их в теплой воде, подрезали полосы до нужной ширины и по колоде плели в 10 строк железными крючками, каточками, а подошву прочнее прочного свивали из веревок. Отец усмехался: «Черт за 3 года лучше не сплетет». В один из дождливых дней, когда все попрятались под мажары, Ивашка напомнил: «Тять, ты обещал поведать о лазутчике Васильке». Отец огладил усы. «Ну что ж, послушай,